Рита Вайцель. 300 моих мужчин. Глава первая, часть первая. Дети с криком пронеслись мимо, расталкивая локтями посетителей. С потолка лился яркий свет в потоках музыкальной рекламы и лозунгов. Марина неодобрительно глянула вслед детям, потом обернулась, стараясь найти непутевых родителей, взрослых, с которыми эта шайка пришла в магазин. «Подумать только», — причитала она про себя. «Совершенно неуправляемые дети. И чем только занимались их родители? Уж точно не воспитанием своих детей». Саша успел поднять над головой две упаковки пива, прежде чем дети, два мальчика и девочка лет 10, чуть не сбили его с ног. Мужчина усмехнулся и подошел к жене. «Видала, как носится?» С воодушевлением воскликнул он, загружая пиво в тележку. «Вот бы наши так бегали!» «Не дай бог!» — закатила глаза Марина. «Как дикари!» «А дети должны быть дикарями. Для них мир другой». «Они дикари, если ими никто не занимается. А у хороших родителей дети не дикие». «Что ж, тогда все родители плохие, раз дети капризничают, бегают и орут». Марина пожала плечами. «Выходит, что да». Саша свернул в широкий проход между стеллажами, уставленными консервацией и соусами. Марина толкала перед собой тележку, почти заполненную продуктами, когда дети пронеслись обратно с криком и гиканьем, а позади раздался громкий, но такой знакомый голос. «Валя, Коля, прекратите беситься!» Сердце ёкнуло в груди. Сама того не желая, Марина обернулась и замерла. Между ящиками с подсолнечным маслом и коробками шоколадных конфет стоял он. Марина старалась вспомнить, сколько времени они не виделись, но мысли блуждали вокруг его черных жгучих глаз. «Николай, Валентина, возьмите брата, идите ко мне». Его взгляд скользнул по Марине, потом вернулся и замер. «Маринка, вот это да! Какая встреча!» Марина раскраснелась, но не могла оторваться от его лица. «Надо же, он стал только красивее. Возраст ему идет». Теперь 15 лет с их расставания не казались таким уже долгим сроком. Она смотрела в его глаза и видела того самого парня, в которого была безумно влюблена. Веселый, бесшабашный, с прицельным опьяняющим взглядом, он становился событием в любой компании. «Димочка, привет, а ты совсем не изменился?» Голос звучал недостаточно равнодушно для тех, кто встретился через 15 лет. «Твоя банда?» Димка пожал плечами. «Да и это еще не все. Еще одна слишком маленькая, чтобы выходить в свет. Жена всегда хотела большую семью. Она не может без дела сидеть». «Значит, ты женат? Я ее знаю, твою жену». Димка рассмеялся. «Ха-ха-ха. Нет, она из другого города, проездом приехала на 3 дня, но познакомились, и назад она уже не вернулась». «Ну надо же, это так не похоже на тебя». Удивилась Марина, с горечью подумав, что они жили вместе 3 года, но он так и не женился на ней. А с этой за 3 дня определился. Димка смутился, почесал черный висок с тонкими паутинками седины и, словно прочитав мысли Марины, проговорил. «Знаешь, так бывает. С кем-то живешь и живешь, а с кем-то повстречался и понял, что без этого человека жить не сможешь». «Да», — с грустью ответила Марина и посмотрела на длинную полку с красными томатными соусами. Красными, как кровь. Недвижимыми, как ее сердце. «А ты замужем?» — решил разрядить молчание Дима. «Конечно, да, не так давно, как ты, но да, я замужем. Вот, знакомьтесь». Она жестом пригласила Сашу подойти. «Мой муж Александр, Саша, это Дмитрий, мой давний знакомый». На фоне высокого успешного Димы Саша терялся. Растянутые на коленях джинсы, толстовка с хоккейной командой города не шла ни в какое сравнение с дорогим облачением давнего знакомого. Марине стало неудобно, словно она ошиблась в выборе и продешевила. «Очень приятно. Марина замечательная девушка. Вам очень повезло». Дима пожал руку Саше. Саша что-то невразумительное ответил и тут же обратился к жене. «Что ж, нам пора, Марин. Пойдем, пора уже идти». «Дети ждут. У тебя есть дети?» Дима был невозмутим, продолжая беседу. Марина засуетилась, разворачивая тележку. «Нет, как-то не случилось пока, но мне бы хотелось». «Да, дети — это классно». Димка с гордостью положил руки на плечо сыну. «С ними по-другому все». Марина криво улыбнулась. «Да, конечно. Рада была тебя увидеть, Дима. Всего хорошего тебе, вам, вашей семье». Саша нетерпеливо подталкивал тележку и сверлил жену взглядом. «Надо же, улыбается она ему так, а глаза с поволокой. Между ними точно было что-то раньше. Это ее бывший, 100%. «Пойдем уже». Он требовательно сжал руку на ручке тележки. «Нам пора». Марина зыркнула в его сторону. «Мы куда-то спешим? Нас дома только твоя мама ждет», — процедила она. «А она и подождать может». «Нечего с ним трепаться стоять, люди уже смотрят». Он толкнул тележку в проход между рядами. Марина вырвала пальцы из-под его ладони, прибавила шагу. Саша смотрел на ее чрезвычайно прямую спину, словно лом проглотила, еще и бесится. «Гляньте на нее. При всех со своим бывшим общаются, а он, между прочим, на другой женат. А на ней не женился, вот она и бесится. И детей наделал кучу. Ну да и что? Он, Саша, здесь при чем? Но приходится терпеть». «Марина, подожди меня!» Окликнул он жену, и она словно вынырнула из глубины своих мыслей. Опомнилась. «Что?» «Подожди, говорю, меня, не беги так!» «Ну что же ты, мама ждать не может!» Фыркнула она в ответ. Саша нахмурился. «Чем тебе опять мама не угодила?» «Мне всем угодила. Это ты не даешь человеком пообщаться!» Бросила она в сторону мужа и, взяв с полки пакет сахара, небрежно швырнула его в телегу. Пакет не выдержал такого отношения. На пол тонкой струйкой посыпался белый песок. Саша подошел и молча вернул пакет на полку, не сводя многозначительного взгляда с жены. Марина закатила глаза. «Как хочешь. Нечего с ним общаться». Марина дернула плечами. «Конечно же, тебе лучше знать, с кем мне общаться, а с кем нет». «Да», — безапелляционно заявил Саша и забрал тележку из рук жены. «Я лучше знаю. С ним тебе общаться не надо». «Ха-ха, да откуда ты знаешь?» — нервно засмеялась Марина. «Ты его впервые увидел, а уже что-то будто бы знаешь». «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это твой бывший. Я не хочу, чтобы ты с ним общалась». «Что, боишься, что он был лучше тебя?» — с вызовом бросила жена. Саша оглянулся. Она стояла между стеллажами с крупами, прижимая к груди ярко-синий пакет риса, широко распахнув голубые глаза, подернутые туманом разочарования. «Не хочу, чтобы ты себя выставляла дурой, как сейчас». Марина больше не сказала ни слова. Они приехали домой, поужинали в тишине под мерный гул телевизора. Мама ушла в гости к сестре. Марина надеялась, что она не вернется до следующей недели. Свекровь ее раздражала, но Саша отказывался уехать, ведь маме будет одиноко, а она уже не молода, и это убьет ее. Хотя Анна Федоровна сама убьет кого угодно, монотонно и извращенно вмешиваясь в их жизнь. Позже, вечером, Марина расправила кровать и легла спать, а Саша крутился сбоку на бок и никак не мог заснуть. Наконец он повернулся к жене. Она улыбалась во сне. Саша всмотрелся в ее расслабленное лицо. Пухлые розовые губы были влажными и мягкими. Интересно, что ей снится? Наверное, этот малохольный из магазина. Конечно, вспоминает, как жили, как спали. Спали же, ведь жили. Саша вновь присмотрелся, как под веками создается сон. О чем он? Александр смотрел так внимательно, что в какой-то момент ему показалось, что он увидел ее сон. Как по стройному бедру поднимается мужская рука, огибает мягкий живот и, играя, проводит пальцами ниже пупка. Марина выпрямила ноги. Саша увидел, как выгнулась ее спина, призывая руку опуститься ниже. Конечно, ей нравится. А почему ей не должно это нравиться? Мужчина зажмурился. А когда открыл глаза, руки уже не было. Лицо Марины было тревожно. Над бровями пролегли две морщины, веки вздрагивали. Саша наклонился ближе к лицу жены. От его дыхания легкие волоски вокруг лба разлетелись в стороны. Марина открыла глаза. «Ты чего?» — спросила она с просонья. Саша повалился на свою подушку. «Ничего». Она повернулась на другой бок. «Мама вернулась?» «Осталась у тети Тамары». Марина пробурчала «угу» и вновь провалилась в сон. Саша слушал ее дыхание, пока не заснул.